Глава 3. Михаил умолк, все еще с отвращением рассматривая так непохожие один на другой районы города. Дома наверху пылают в яростном солнце, внизу тень, но, как и вчера, такое же сумасшествие цвета от ярких автомобилей, одежды женщин и даже мужчин, плакатов, призывов, рекламы и всевозможных вывесок, где помимо надписей очень искусно нарисованы красивые женщины, еда, бутылки с вином. Автомобиль, наконец, замедлил ход, пробираясь между такими же. Михаил вертел головой, рассматривая перетяжки реклам над дорогой, фонарные столбы, семафоры на перекрестках дорог. Азазель бросал короткие реплики, иногда поясняя, но еще чаще его объяснения запутывали еще больше. В центре города дома из монолитного камня, все солидные, смотрятся старинными в сравнении с торчащими в небо блистающими башнями из стали и пластика. Михаил не заметил, как автомобиль, повинуясь баранке руля в ладонях Азазеля, прижался к бордюру и остановился, неподвижный, как придорожный валун. За всю дорогу Михаил не слышал, чтобы в автомобиле ревело его механическое сердце. Как там, под ногами дальнобойщика. Так и сейчас абсолютная тишина. Но Азазель повернул ключ тем же жестом, словно заглушал бесшумно работающий мотор. «В этом доме», — произнес он, не поворачиваясь к Михаилу. «На 12-м этаже. Видишь, вон на первом витрины ювелирной ерунды. Прямо над нею строго наверх отсчитывай 12 окон. Слева от 12-го еще 3, плюс просторная лоджия. У него богатые апартаменты. На небесах живут поскромнее, верно?» «А ты идешь?» — спросил Михаил. «Подожду здесь», — ответила Зазель с заминкой. «Не люблю насилие». «Да ты не думай, бежать не стану, от тебя не скроешься, знаю. Просто мы с ним хоть и не дружили, но как-то неловко, будто предал». Михаил взглянул с надменным изумлением. «Чего-чего? Разве для тебя предательство не было привычным состоянием? К тому же он все еще ангел, а ты демон». «Михаил», — ответила Зазель со вздохом, — «многое в мире изменилось». «Ничего не изменилось», — отрезал Михаил. «Это в твоем не изменилось», — произнес Азазель. «Думаю, по замыслу Творца там и не должно ничего меняться. Главное, во что ты пока не поверишь, происходит по его замыслу здесь». Михаил, не дослушав этот бред, вышел из автомобиля, негромко хлопнув дверцей. Дом богатый, солидный, выстроен в чуточку консервативном стиле, даже с небольшой чугунной оградой и просторной стоянкой для автомобилей. Хотя в таких домах для каждой квартиры предусмотрен подземный, как говорит Азазель, гараж. Консьерж приоткрыл окошко. «Простите?» «Я к господину Закирову», — ответил Михаил солидно, как и инструктировал Азазель, — «по делам бизнеса». Он перехватил оценивающий взгляд на свои часы в корпусе из дорогого металла и с россыпью бриллиантов, на свисающие с шеи украшения с крупным бриллиантом, на костюм. Даже сам Михаил ощутил, что смотрится в этом мире уверенно и солидно. «Проходите». Красный огонек сменился зеленым, а решетка моментально запрыгнула обратно в щель. Михаил направился к лифтовому ряду. Там тут же приглашающие открылись двери ближайшего. В лифте с двух сторон в потолке видеокамеры, словно одной недостаточно. Домовой комитет подчеркивает заботу о солидных жильцах. Михаил хмуро подумал, что и такие мелочи он уже понимает, хотя всю ускоряющуюся жизнь людей изучить досконально даже не пытался. На нужном этаже остановился перед дверью, с той стороны доносится громкая музыка, игривый женский смех, голоса. Поднял руку, намереваясь постучать, но задержался, вспомнив того человечка в здании аэровокзала и его 7 бед, 1 ответ. 4 всплеска или 5, какая разница, особенно если этот всплеск будет совсем крохотный, почти незаметный. Он вздохнул и прошел сквозь дверь, обращая на нее внимание не больше, чем на струйку теплого воздуха, и сразу чуть не оглох от дикого рева того, что сейчас считается музыкой. Его передернуло от омерзительного зрелища пьяных развратных женщин на диване, почти голых, что смеются и передают друг другу бутылку с вином. «Где хозяин?» — спросил он. Одна из женщин махнула рукой. «Он еще там, в спальне, с Виолеттой». Михаил двинулся деревянными шагами в ту сторону. Дверь в спальню распахнута. Но ему пришлось посторониться. Оттуда вышла совершенно обнаженная женщина. Посмотрела в его глаза, рассмеялась весело и зовуще. «Красавчик, ты опоздал. Но, может быть, чуть позже? Совсем чуть-чуть?» Михаил все еще ошалел и переступил порог. С кровати только-только поднимается толстый мужчина с отвисшим пивным животом, помятый и с всклокоченными волосами. «Ну и штучка», — сказал он, но уставился на Михаила. Сразу сказал протрезвевшим голосом. «А ты кто?» «Пора расплачиваться», — ответил Михаил жестко. «Мне расплачиваться?» — спросил мужчина. «За что?» «Ты Закиров», — уточнил Михаил. «Да», — ответил мужчина. «Даже голый я все равно Закиров. А ты кто?» Михаил ответил ровно. «Кое-что пришел взять». «Что?» — вскрикнул Закиров. «Ту гребаную эллинскую вазу?» «Так я ее честно купил у антиквара, пусть и без всяких бумаг, но кто хочет платить лишние налоги?» Михаил покачал головой. «Ваза меня не интересует, за тобой грешки побольше». «Сейчас я тебе предъявлю все бумаги», — сказал Закиров. Он повернулся к тумбочке у кровати, выдвинул ящик. Михаил видел, как туда скользнула его рука. А через мгновение хозяин развернулся уже с пистолетом в руке, который сразу направил в грудь Михаила. Михаил остался на месте, а тот вздохнул с облегчением. На лице появилась довольная усмешка. «Не знаю», — сказал он, — «как ты прошел, но здесь и останешься». Михаил посмотрел на него с жестокой усмешкой. «Вижу», — сказал он холодно, — «ты совсем потерял нюх, а когда-то считался сообразительным». Закиров дернулся, глаза расширились в испуге. «Ты о чем? Я ничем не занимаюсь и ни в чем не замешан». «Замешан», — заверил Михаил. Он дотянулся до двери, захлопнул ее за собой. Рев музыки стал намного тише, хотя полностью не утих. «Не знаю, как долго ты здесь, но все же выдал себя». Тот воскликнул. «Чем выдал?» «Не знаю», — ответил Михаил. «Да и важно ли это? Я ощутил неладность. Там ощутил. Ты же понимаешь, о чем я? И откуда я? Потому и твой пистолет, Теуганель, меня остановить не может. И вообще ничто здесь, в этом мире». Теуганель некоторое время смотрел непонимающе, затем лицо исказилось в ужасе. Пистолет дернулся в его руке, осечка, еще одна. «Еще!» Теуганель побледнел. «Теуганель», — произнес Михаил, — «ты в самом деле опустился?» Теуганель, уже смертельно бледный, отпрыгнул, как от огня, прижался спиной к старинному книжному шкафу. Пистолет все еще держит перед собой на вытянутых руках, но понял, наконец, и в горестном жесте беспомощности опустил стволом вниз. «Ты тот самый?» Михаил сказал без особого интереса. «Кто?» «Меня кем только не называли с обеих сторон. Все еще не узнал?» «Трудно поверить», — прошептал Теуганель, «что за мной явился сильнейший из архангелов, сам верховный стратег небесного воинства». «Вообще-то я не за тобой, ничтожество», — сказал Михаил безжалостно. «Но и ты пойдешь на суд». Теоганель вскричал. «Михаил, какое же это нарушение? Вспомни, однажды Творец сам разрешил ангелам спуститься на землю и пожить среди людей, чтобы лучше узнать его творение. 200 ангелов сошли с бунтующим Азазелем на гору Хермон и жили там, брали в жены земных женщин». Михаил произнес холодно. «А чем закончилось? Наплодили таких чудовищ, что Творец вынужден был смыть все это непотребие всемирным потопом». Теоганель сказал торопливо. «Но были сделаны выводы, Михаил. Мы уже давно здесь. А где ты видишь чудовищ?» Михаил дернулся, словно попал под удар божьего гнева. «Мы?» Теоганель поспешно выставил перед собой руки. «Это в переносном, переносном. Я говорю вообще. Мы же присутствуем в этом мире, хоть и не присутствуем. И если кто-то еще такое отыщется, в чем сильно сомневаюсь, то никто ни с кем не сговаривался. Мы же знаем, такое рано или поздно привлечет внимание твое или всеслышающего Хакмы». Михаил покачал головой. «Что-то мне кажется», — произнес он нещадно, — «ты не оговорился». «Михаил», — воскликнул Теоганель, — «клянусь, но если ты не веришь, я весь перед тобой раскроюсь». Михаил отмахнулся. «Верю, верю. Не знаешь. Вернее, вижу. Что ж, возвращаю тебя обратно. А там решат, как тебя наказать за такой тихчайший поступок». Он протянул руку. «Во имя Творца!» вспыхнул чистейший свет первого дня творения. Теоганель инстинктивно вскинул голову, словно там откроется портал. Но свет исчез, как и сам Теоганель. Михаил поморщился. Теоганель слишком долго жил здесь. Брия не выше, как думают люди, не ниже. И не где-то еще в стороне или в параллельности. Этот мир здесь, а сия в нем, как сама Брия в Иецире, а тот в Оцелуте. Но только из Оцелута видно все четыре мира, как из Брии видно только осию, а в осии никого не видит, кроме себя. Он вздохнул, почти без усилия возник на сиденье автомобиля, вздрогнул, а Азазеля нет, хотя тот самым искренним тоном заверял, что будет ждать его здесь. Пока лихорадочно раздумывал, что делать, дверь парадного распахнулась. На площадку вышел Азазель, на ходу укладывая в сумку на боку небольшую металлическую коробочку. Михаил ждал. Автомобиль услужливо распахнул в ожидании хозяина дверцу. Азазель в припрыжку спустился по ступенькам крыльца. Зашел слева и с довольным видом опустился на сиденье. «Все», — сказал он с довольной усмешкой, — «можно и обратно». Михаил спросил подозрительно. «А ты что делал?» Азазель усмехнулся, что не понравилось Михаилу, слишком уж покровительственно. «Подчищаю за тобой». Михаил ответил строго. «Он отправлен в Брию вместе с телом, что исчезнет по дороге. Никто ничего не найдет». «Да?» — спросил Азазель все так же свысока. «Ты всемогущ, но...» «Всемогущ у нас только Творец», — строго напомнил Михаил. Азазель кивнул. «Да, да, конечно. Любишь ты изрекать аксиомы». «Или это лемма?» «Сири, давай гони домой, но перед видеокамерами притормаживай. Михаил, тебе сейчас или лучше потом разжевать? Тебе же надо пояснять на пальцах. Ты же умный, только так и поймешь». Михаил без охоты потянул на себя ремень. Пристегнулся, чувствуя удовлетворение, что сумел попасть металлическим язычком в пряжку с первого раза. «Но...» Автомобиль плавно сдвинулся с места и пошел по шоссе, быстро набирая скорость и обгоняя другие автомобили. «Как прошло?» — спросил Азазель в ответ. Михаил нахмурился. Нельзя позволять демону дерзить архангелу, но тот понимает, потому ответил, хоть и без охоты. «Ты был прав. Там обитал Теоганель, некогда могучий ангел». «И как он?» Михаил повел плечами. «Думаешь, хотел возвращаться? Там его ждет строгий и праведный суд равных ему ангелов». Азазель спросил быстро. «В комнате разгром?» «Думаю, вспышку света заметили по всему кварталу. Ты не подумал как-то скрыть?» Михаил сказал надменно. «Я был послан сюда найти тебя, но отыскал еще более опасного преступника, потому моя задержка оправдана». «Ого!» — сказала Азазель с ноткой обиды. «Неужели он опаснее?» «Ты демон!» — огрызнулся Михаил. «Был и остаешься врагом. А он был светлым ангелом». Он попрал все, что можно было попрать, и чего попрать было нельзя. Потому такое от небес зачем скрывать? «А от людей?» — спросила Азазель зло. «Никто не должен зреть работу сверхъестественных сил. А такая вспышка! С ума сошел! Надо было скрыть!» Михаил буркнул. «Какая разница? Свет есть свет!» Азазель посмотрел на него свысока. Даже стал выше ростом. И, как показалось рассерженному Михаилу, обязательно распустил бы павлиний хвост пошире и повыше, если бы обзавелся. «Эх ты, римлянин! Свет первого дня творения — это не свет от электрической лампочки. Кто-то из землян мог заинтересоваться необычным спектром. Правда, не сейчас, когда идет последняя 15-минутка матча француз против Габая». «Ничего не понял», — отрезал Михаил резко. «Ты можешь яснее?» Азазель сказал с подчеркнутой скукой, словно общается с полнейшим идиотом, и с удовольствием дает ему понять, что тот идиот. «Ты очень могуч, но оторвался от реалий. О видеокамерах слыхал? Вот-вот, вижу по твоему красивому мужественному лицу, что все еще на уровне римского легионера. Ладно-ладно, пусть центуриона или даже легата. Тут эти с интеллектом римских консулов с отбойными молотками воюют со старым асфальтом, а центурионы орудуют с метлами». Михаил сказал резко. «Не распускай хвост. Что не так?» «Теперь записывается», — пояснила Азазель, ничуть не обидевшись. Настолько чувствовал свое превосходство. «Вход в каждый дом, магазин или на парковку. А в домах тем более. Я даже не стал проверять, есть ли в квартире Теоганеля установленные видеокамеры. Наверняка есть. Потом просматривают, роняя слюни». Михаил сказал настороженно. «Хочешь сказать, кто-то из людей мог видеть, как я отправлял его через портал? Святое сияние?» Азазель ухмыльнулся. «Не хотелось бы, чтобы кто-то увидел?» Михаил взглянул в упор. «Чему радуешься? Мне совсем не нужно, чтобы люди заинтересовались. Все должно идти так, словно в мире нет ни ангелов, ни демонов. У тебя есть решение?» «Уже решил», — напомнил Азазель. «Тебя где высадить?» Михаил подумал, пожал плечами. «Лучше к тебе. У меня много вопросов. Да и вообще, зря я тебе дал эту неделю. Теперь и мне торчать здесь эти 7 дней». Азазель вскинул в изумлении брови. «А кто мешает вернуться на небо, а через неделю явиться?» Михаил поморщился. «А сейчас вернуться с пустыми руками?» «Но ты им дал Теоганеля?» «Верно», — нехотя признал Михаил. «Но все же лучше вернуться с тобой. Так буду чувствовать, что выполнил все». «Ах да, ты же образцовый служака. Давай заглянем вон в тот бар впереди. Там всегда можно поговорить спокойно».